Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити» на Радио России. Доктор Александр Данилин, ведущий программы, с вами, как всегда. И снова, в который раз уже, мне хочется поговорить о книге. Сегодня по телефону 495-956-1514. Действительно, впереди длинные рождественские каникулы. Вот, уже совсем скоро. Я не знаю, кто как и кто чем, дорогие радиослушатели, из вас собирается заниматься. Я собираюсь читать, потому что, если честно, то другого времени, кроме этого, у меня как бы и нету. И задался я вопросом. Вот что очень важно. Помните, я говорил, развлечения, мы называем развлечениями, то, что для нас создают. То, в чем наше собственное сознание, воображение не участвует. Во всяком случае, так сложилось в нашем языке последнее время. Так вот, я сегодня хотел задать вопрос, а книга – это развлечение и вообще чтение? Это развлечение, работа и совсем уже такой неожиданный и предательский вопрос. Вот мы жалуемся, что дети не читают. А зачем нужно читать? И кроме всего прочего, а как правильно читать? Или вот, например, как выбрать книгу? Между прочим, в книжных магазинах сейчас, перед праздником, по-прежнему много народу. И, по всей видимости, книга в кризисные времена действительно лучший подарок, поскольку ей можно передать какую-то свою мысль, свое пожелание. Но как ее выбрать? Для того, чтобы подарить, или для того, чтобы наконец-то на каникулах почитать. Как вы выбираете книги, и как вы их читаете? И мы все знаем, чтение, я уж не знаю, вы скажете. Сегодня по телефону 495-956-1514. Развлечение, чтение или нет? Но, во всяком случае, чтение – это совершенно точно искусство. Точно так же, как, несомненно, существует искусство театрального зрителя, а не только искусство актера или театрального режиссера. А в чем это искусство чтения заключается? Как сделать чтение вот сейчас – на ближайших рождественских каникулах снова увлекательным. Ну, для себя. Ведь я совершенно точно знаю, что наши радиослушатели – народ читающий. Вот в этом я совершенно железно убежден. Как превратить чтение в удовольствие? Как научить этому удовольствию детей? Что такое искусство чтения? Зачем мы читаем и как выбираем книгу? Вот вам просто бездна сегодняшних вопросов, на которые мы ждем ваших ответов, по постоянному телефону прямых эфиров Радио России. 495-956-1514. Этот телефон. Тема искусства чтения. И, конечно, искусство петь стихи есть вариант искусства чтения. Правда? Потому что человек может сочинить музыку и исполнить ее только тогда, когда он прочел эти стихи, когда они приобрели для него какое-то совершенно особое значение. Поэтому сегодня у нас в эфире песни на стихи великих и разных русских поэтов. обрело по всей земле, во все пределы. Свеча горела на столе, свеча горела, как летом роем мошкара летит на пламя. Слетались хлопья со двора, как оконной раме. Метель лепила на стекле кружки и стрелы. Свеча горела на столе, свеча горела. На озаренный потолок ложились тени. Скрещение рук, скрещение ног, судьбы скрещение. И падали два башмачка со стуком на пол. И воск слезами с ночника на платье капал. И все терялось в нежной мгле седой. Свеча горела на столе, свеча горела. Разговор с нашими слушателями. Я хочу сказать, что сегодняшний автор, как бы чуть-чуть я это знаю, начиная писать какой-то материал, решает главную задачу. Задачу очень трудную в наше время. Как захватить внимание читателя, чтобы читатель захотел его прочитать, а следовательно и купить. Если книга с обложки и первых страниц внимания не захватывает, ее, скорее всего, в продажу не выпустят. А писатель, соответственно, не получит своего очень небольшого, надо вам сказать, чтобы это тоже понимали, гонорара, для того, чтобы спокойно писать следующую книжку. В общем, эта задача прихватить к любой ценой внимание читателя, она действительно делает современную книгу одним из таких же современных развлечений. Захватить внимание читателя любой ценой. Так вот, а нам-то, читателям, поскольку я читатель профессиональный и как бы одновременно нахожусь по разные стороны барьера, что делать? как выбрать книгу и как понять, зачем она нам нужна. Здравствуйте, Никита. Здравствуйте. Вы из Курска, Никит? Да, из Курска. Слушаем вас. Как вы выбираете книги? Я выбираю книги. Вот для меня книги вообще это как клад. Клад. Вот. Ну, как вам так сказать? Ну, вот кладоискатели, они тоже, они же вот пользуются массой интересных вещей, там, да? Приметы, металлоискатели, вот как бы интуиция, земные вибрации, направление течения воды, легенды и мифы. А приходишь в книжный магазин, и где взять этот миноискатель? Как вы действуете, Никит? Ну, я вот вообще предпочитаю приключения, вот, и я беру то, что мне нравится, по содержанию. А содержание, оно где? Вы его как определяете? По книге. Ну, в смысле, нельзя же ее прочесть в книжном магазине? Вы что делаете? Открываю последнюю страницу и смотрю содержание. Оглавление. Оглавление. Немаловажная деталь. Тоже знает любой автор. Вы всегда уверены, что книга, между прочим, вещь сегодня не такая уж и дешевая? Как бы вы всегда уверены, что мастерски составленное оглавление, то, что будет написано в главах, будет соответствовать вашим ожиданиям? Ну, не всегда. Бывает вот разногласия. Бывают разные. И разочарования бывают. Ну, редко. Что самое главное в чтении, вот когда вы уже читаете, Никита? Ну, я думаю, что смысл. Смысл приключений? А в чем вот смысл? Вот когда мы читаем, мы как бы вот там оказываемся. Значит, все-таки воображение. Да. Перемещение на некоторое время в иной мир, да? Ну да. Ну, значит, вот стоите в книжном магазине, чувствуете вес книги в руке, открываете содержание. Интересно. Дайте мне вот это. Платите и уходите. Через некоторое время прочитанная книга ставится на полку. В ряд выпитых бутылок с напитком развлечения, которое мы называем чтением. В некотором смысле мы покупаем книгу, чтобы поставить ее через некоторое время на полку и изредка посматривать на все растущий ряд плотно стиснутых обложек. Этим рядом можно гордиться. Я, например, знаю людей, много людей, которые гордятся коллекциями выпитых ими бутылок. Да, вы знаете людей, которые собирают пустые бутылки? Даже такой анекдот был про Василия Ивановича. Весь анекдот рассказывать не буду, но суть в том, что Петька там отвечает Василию Ивановичу, ну как, мы это... книжек купили, потом пошли, обложки сдали, и еще книжек купили. Вот как бы... Ну, перенеслись мы в другой мир. Ну и что? Ну, когда мы перенеслись в другой мир, мы уже, у нас работает воображение. И мы представляем себя на месте того или иного героя. И что? Вот. Ну, в том и заключается смысл книги. Ну, вот я иногда думаю, а такой подход, он... Я думаю, что он и у вас сложнее, на самом деле, Никит. Но он не увеличивает ли степень человеческой неуверенности? Прочитал книжку, представил себе, как скакал по прерии в поисках всадника без головы, закрыл книжку, оглянулся. Вокруг все то же самое. Ну вот еще, когда человек читает книгу, я так считаю, он много узнает нового для себя. Информация. Информация. Зачем? Еще одна информация. Ну... Ну зачем мне? Да, это, опять же, из книжек. Да, это Шерлок Холмс говорил все время Ватсону. Он говорил, ну, не знаю я ничего о том, Солнце вращается вокруг Земли или Земля вокруг Солнца. Но, допустим, Земля вращается вокруг Солнца. Что это может дать мне и моей работе? Помните? Да нет, это правда важные вопросы, Никит. Вы уж не сердитесь, я же вас сознательно смущаю. Спасибо вам большое. Здравствуйте, Евгений. Алло. Есть Евгений у нас? Здравствуйте. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Да, мы слушаем вас. Говорите, Евгений. Понимаете, вопрос в том, собственно, что мы заставляем читать детей? Мне как кажется, что немножко у нас получается неправильно с самого детства. Та ли литература, которую мы даем детям с самого начала? Вы про что? Я имею в виду прежде всего, всегда ли та литература, которая дается в школе прежде всего? Может быть, нужно что-то немножко другое все-таки? А что? Вам не кажется, что, например, очень много классики? Я имею в виду в том числе и русской классики. Я ее тоже очень люблю сам. Но вы знаете, я вот честно до нее дошел уже только к концу школы. А не вы один. Не каждый же это может. А не вы один. Большинство гораздо больше. Я однажды согласился целиком с товарищем моим одним, который сказал, что вот правда понимать Толстого начинаешь после 50. Раньше даже не пытайся, бесполезно. Ну, может быть, чуть раньше, может быть, он чуть утрировал. Но дело-то не в этом. Дело в том, что... Как мне кажется, когда в школе преподают классику, как раз вот если пользоваться словами Никиты, доходят несмыслы. Это такая необходимая наука пользоваться языком. Человек, не читающий, остается человеком косноязычным. Да, и разные языки классики. Это навык. Навык того самого искусства чтения в первую очередь. А потом уже все остальное. Потом уже все те смыслы, которые мы, например, здесь в «Серебряных нитях», разбирая классику, имеем в виду. Но этот спор-то ведь он разный. А вот как вы, Евгений, выбираете книгу? И что, главное? Я выбираю книгу ту, которая мне сегодня по душе. Это может быть либо фантастика, любая научная, фэнтези, что угодно. Либо это может быть что-то из зарубежных классиков, из современных писателей. Ну вот то, что я встречаю, например, среди людей... Приходите. Я, например, к этому... Я сейчас, последние много лет достаточно... Когда-то я очень любил фантастику и как бы неплохо знал ее на уровне советского времени. Сейчас я, наверное, потерял нюх. Вот я подхожу к огромному стенду в книжном магазине с фантастикой и фэнтези. Мне как быть? Да. Мне что? А, что выбрать, вы имеете в виду? Да, как выбрать? Вы знаете, есть всегда друзья, есть знакомые. Есть какие-то отзывы. Конечно, иногда ошибаешься. Не без этого. Из уст в уста. К сожалению, на сегодняшний день фантастика, наверное, так. Только так. Только так, я думаю. А что главное в чтении? Вот что вас увлекает в чтении, Евгений? Ни в коем случае... Как вам сказать? Сюжет, конечно, должен быть, но это не главное. А что главное? Главное должно что-то тебя взять в этой книге, которую ты читаешь. А что? Что-то завораживающее, если можно так сказать. Что-то завораживающее. Да. А вот что такое состояние завороженности? Когда ты отключаешься от самого себя, наверное, того мира, в котором ты есть, и переключаешься непосредственно в книгу, ныряешь туда. У вас такое состояние завороженности может оставаться на большом количестве страниц? Это зависит от книги, но иногда, да, намного. На большом количестве страниц. Понятно. Спасибо большое. Что еще, Евгений? Как вы читаете? Вот как читать вкусно? Сразу чувствуется, что вы вкусный читатель. Вкусно читать. Во-первых, читать только то, что нравится. Ни в коем случае не пытаться прыгать выше головы. Я это тоже пытался, к сожалению, это не получается. А что такое прыгать выше головы? Выше головы, вы знаете, иногда, ну, есть, скажем так, реклама даже от тех людей, которые говорят, что вот эта книжка очень такая продвинутая или еще что-то. Куда продвинуться? Но, к сожалению, нельзя. Нельзя ориентироваться только вот здесь уже на вкус своих друзей. То есть книга... Книга должна тебе просто как-то лечь на душу. Иногда бывают ошибки, это ничего страшного. Книга должна лечь на душу, и книга приходит тогда, когда читатель к ней готов. Пожалуй, не пытаться прыгать выше головы. Страшно интересный принцип, о котором нам всем читателям стоит задуматься. Спасибо большое, Евгений. Здравствуйте, Зиновий Давыдович. Алло, есть Зиновий Давыдович у нас? Нету Зиновия Давыдовича? Алло, Азов-на-Дону? Нету, по всей видимости, да? Нету, говорят, нет. Я вот что хотел сказать. На самом деле, состояние завороженности, состояние совершенно удивительное, и бывает оно разным. Давайте послушаем, ну, хотя бы одну завороженную песенку, а потом продолжим этот разговор. Слышишь ли ты в роще детское пение? Над серебряными деревьями звенящие, звенящие голоса. В сумеречном воздухе пропадающие, затихающие постепенно. В сумеречном воздухе исчезающие небеса. Проплывают облака и гаснут. Это дети поют и поют, черные ветви шумят. Голоса взлетают между листьев, между стволов неясных. В сумеречном воздухе их не обнять, не вернуть назад. Только мокрые листья летят на ветру, спешат из рощи. Улетают, словно слышат издали какой-то осенний зов. Проплывают облака, это дети поют ночью, ночью. От травы до вершин все веяние, все дрожание голосов. Проплывают облака, это жизнь проплывает, проходит. Привыкай, привыкай, это смерть мы в себе несем. Среди черных ветвей облака с голосами, с любовью. Проплывают облака, это дети поют обо всем. Слышишь ли ты в роще детское пение? Блестящие нити дождя переплетаются, звенящие голоса. Возле узких вершин в новых сумерках на мгновение видишь сызнова угасшие небеса. Проплывают облака, проплывают, проплывают над рощей, где-то льется вода, только плакать и петь вдоль осень. этих оград. Все рыдать и рыдать, и смотреть все вверх, быть ребенком ночью. И смотреть все вверх, только плакать и петь, и не знать утрать. Где-то льется вода вдоль осенних оград, вдоль деревьев неясных. В новых сумерках пенье, только плакать и петь, только листья сложить. Что-то выше нас, кто-то выше нас проплывает и гаснет. Только плакать и петь, только плакать и петь, только не знаю почему, но почему-то никто не говорит о том, что мы ведь читаем каждый для того, чтобы решить какую-то свою внутреннюю задачу. Иногда абсолютно прагматическую. Ну, готовимся к экзамену, например. А иногда эта задача сводится к тому, что мы хотим создать какие-то свои прекрасные миры, поскольку нас не устраивает мир за нашим окном. Мы сбегаем в книгу, как в бутылку, и что ж, превращая ее в чистое развлечение, имеем на это право. Но чаще всего мы читаем, потому что нам очень хочется узнать какую-то истину. Мы забываем о том, что когда-то все было просто, и в каждой культуре, которая считала себя целым миром, была только одна книга. Все остальное книгами не считалось. Для европейцев и израильтян это книги Библии, для индуса – Веды и Упанишады, для мусульман, для мусульманских стран и народов это, конечно, разумеется, Коран и так далее, и тому подобное. И тогда было известно, что книги содержат в себе истину. А теперь мы снимаем с полки книгу, надеемся, что в ней есть, ну, хотя бы маленький кусочек истины, вот по той конкретной проблеме, которая нас волнует. И иногда находим ее, а иногда заболеваем, да? Ну, например, я коллекционирую такого рода брошюрки, ни авторов, ни названия называть, конечно, не буду, но вот я недавно листал такую книжечку, в которой, собственно, стоит вся инструкция, каким образом надо скосить глаза, чтобы видеть духов и привидения вокруг нас, там, на машинах, в подъездах, в ванной и так далее, и тому подобное. Я считаю, что эти книжки вирусные, потому что если они попадают на такой неразвитый мозг, который очень хочет найти простые ответы, простые и ясные, кто виноват в его жизни, то есть огромное количество книжек, которые такие бредовые или бредовые. Вот я, убейте меня, не знаю, как сейчас правильно нужно говорить, подсказывает. И действительно сводит с людей с ума. Сложно все очень. Как разобраться? Здравствуйте, Элина. Алло. Алло. Да-да, здравствуйте. Здравствуйте, это Элина. Алло. Да, Элина. О, нет. Ага. Да. Мы вас слушаем. Александр Геннадьевич. Мы вас слушаем. Отойдите, да, от прием... знаете, отойдите, вот от прием... а? Отойдите от приемника. Хорошо. Или выключите радио. Хорошо. Говорите. Вот, вы знаете, меня интересуют вот такие вопросы, как взаимоотношения людей, любовь ко всему, что меня окружает, где истина, я всегда спрашиваю. И вот, читая книжку «Две жизни», я много для себя нашла ответов на вопросы, которые меня интересуют. И вот вы знаете, я о чем хочу сказать, Александр Геннадьевич, что когда задаешься какими-то вопросами, ну, такими серьезными вопросами, я бы сказала, касающиеся жизни людей, вот, и тогда, когда приходишь, вот, допустим, в магазин книжный, эти книги идут к тебе в руки. Вот у вас бывало такое? Более того, я иначе книг не покупаю. Вот-вот, это же так замечательно. Вы понимаете, вот даже не думаешь... Я это называю для себя нюхать. Правильно. Вот. И вот вы знаете, вот они просто... Вот я бросаю взгляд, да, так много книг, и вдруг взгляд натыкается на книгу, которая мне очень нужна, и которая... но отвечает на многие вопросы, которые я ставлю перед собой. И я хочу вас поблагодарить за то, что, вот, например, я иногда бываю очень вспыльчива, и, ну, как сказать, может быть, ну, виновата в чем-то. И потом, вот, благодаря вашим передачам, которые я очень люблю, я для себя очень многое взяла. И вот эти занятия, которые вы проводите, они... такие замечательные. Они так помогают жить. Спасибо вам, Линочка. Спасибо. Я хотел сказать, знаете что, я хотел сказать, я сейчас теряюсь немножко, когда нас хвалят. Вот. Я хотел сказать, что в действительности тут есть одна проблема. Да, я прекрасно знаю книгу, о которой говорила Элина. Однако вот так ли это? Содержит ли эта книга достаточные ответы? Ведь одна книга может цеплять за собой вторую, вторая – третью. Они могут прямо противоречить друг другу. Как же все-таки быть? Здравствуйте, Ирина. Алло. Есть Алло. Ирин, здравствуйте. Ирина. Алло. Здравствуйте, вы меня слушаете? Да. Мы вас слушаем, Ирин. Да, я хотела бы зачитать немного по этому вопросу статью Ивана Ильина. Называется «Искусство чтения». Угу. Каждый писатель тревожится о том, как его будут читать. Увидят ли то, что он хотел показать? Почувствуют ли то, что любило его сердце? И кто будет его читатель? От этого зависит так многое. Дело в том, что далеко не все читающие владеют искусством чтения. Ну, тут как бы вот составление слов из букв, это как бы не является чтением. Это является безответственной забавой, или даже на самом деле сказать, культурой верхоглядства и поток пошлости. И такого чтения ни один писатель себе не желает. Ибо настоящее чтение происходит совсем по-другому. Как бы Иван Ильин считает, что чтение это является творческим актом. Несомненно. Вот обычно думают, что чтение доступно всякому грамотному. Но, к сожалению, это совсем не так. Потому что настоящий читатель должен как бы вступить во взаимодействие вот с писателем, как бы полностью погрузиться, вот вступить в этот творческий акт. Должна произойти встреча между писателем и читателем. То есть, как бы, тут более подробно пишет, что вот большое внимание требуется от читателя, чтобы понять писателя. Читать значит искать и находить, ибо читатель как бы отыскивает скрытый писателем духовный клад. Это и есть творческий процесс. Искусство чтения, считает Ильин, надо в себе вырабатывать. Оно должно стать творческим и созерцательным. И только тогда нам всем откроется его духовная ценность и душеобразующая сила. Тогда мы поймем, что следует читать, вот как говорил молодой человек, а чего читать не стоит. Ибо есть чтение, углубляющее душу человека и строящее его характер, а есть чтение, разлагающее и обессиливающее. Также Ильин пишет, что по чтению можно узнать и определить человека, Ибо каждый из нас есть то, что он читает. И каждый человек есть то, что он... Да, я уже прочитала. Что он читает. И все мы становимся тем, что мы вычитываем из прочтенного. Спасибо большое. Спасибо большое, Ирин. Я, между прочим, собирался вспомнить об этой статье. И Иван Ильин, автор, я уж не говорю о том, что это один из самых любимых для меня мыслителей, но это автор, которого можно читать как стихи. Я все-таки хочу... Ну, 5 минут осталось. Может быть, что-нибудь про само искусство вот этого самого чтения. Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте. Ну, я бы хотел сказать, что любая книга по своей сути является информацией, да? Вы тут сказали о культуре, что культуры были такие. Ну, они, в общем-то, культуры появились все, когда появилась письменность. Люди смотрели друг с другом общаться. И вот товарищ сказал в отношении классики. Много классики, классики. Ну, может быть, даже мало классики. Поскольку вот, например, Драйзер возьмем, да? Современную жизнь он написал в общем-то замечательно. Несмотря на то, что это было очень-очень давно. То есть бери и прямо меняй фамилии, и все, имена меняй, и буквально описано современная жизнь. Ну, любая власть, она старается как-то приблизить себе писателей, как это испокон веков было, поэтов там. То есть те, которые соответствуют ее направлению. Спасибо большое, Владимир. Да, власть всегда пытается создать ту самую одну книгу, которую нужно цитировать по всем поводам, в которой содержится абсолютная истина. Это так, но только вот как отличить книгу, которая пытается морочить нам голову, от книги, которая приносит то, чего мы хотели. Ведь нам сегодняшним не нужны ответы для всех. Мы ищем в книжках каждый ответ для себя. Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Да-да, мы слушаем вас. Я хочу сказать, что у меня есть мнение насчет книг. Половина книг, которые есть сейчас, они просто вредные, половина полезная. Как лекарство, да? Вот да. Половина вредная, половина полезная. Вы еще забыли про фальшивки, про подделки. Да. В общем, как бы про фальшивое использование брендов. Да, извините, Дмитрий. Ага. А само по себе чтение, оно просто приводит в порядок работу головы. Это как вот образование. Неважно, человек, инженер, медицинский работник, шахтер, ну, неважно что. Если он чему-то учился, у него просто мозги встали в нужное положение. Точно так же и книги. Они способствуют тому, что у человека правильно работает голова. Это как инструмент своего рода. А как же те книги, которые сводят с ума? Наверное, их не стоит отдавать в магазинах. Поди докажи. Это сложнее, чем с лекарствами. Хотя и с лекарствами это порой невероятно трудно. Спасибо. Отсутствие цензуры, это совершенно вот неправильно то, что есть сейчас. Продается очень много вредных совершенно, и поэтому нужно вопрос это упорядочить. Да, духовная цензура, политическая цензура, патриотическая цензура. Глядишь, раз, два, три, и выбора совсем не останется. Спасибо большое, Дмитрий. Я в данном случае не ругаюсь, я просто имею в виду очень простую вещь. Наверное, это необходимо истории, Богу, иначе бы так не случилось, что из какой-то одной общей истины истин стало очень много, и человек вынужден искать ее, эту свою истину. И в каждом случае искусство потому и является искусством, что оно требует соучастия. А чтение книги требует иногда закрыть глаза. Ну, если ты провалился в мир приключений, то, может быть, стоит иногда до конца войти в этот мир, представить себе, как ты скачешь по прерии за всадником без головы, и попробовать представить, ну, если ты так хочешь скакать в этом мире, то чего тебе не хватает в мире реальном? Представь себе скачущим, представь себя скачущим всадником здесь, в нашем мире, в какой-то своей реальности. Почувствуй, чего ты хочешь, но не можешь реализовать. Книга дает тебе эту возможность почувствовать твою внутреннюю задачу. В книгах есть два места, индивидуальные, абсолютные, абсолютно важные. Одно из этих мест вызывает гибельный восторг и вдохновение, зачарованные места, места, в которые мы проваливаемся и оказываемся там, внутри книги. Вне всякого сомнения, это те фрагменты текста, когда мы, которые имеют лично ко мне отношение и к моей внутренней задаче. И обратите, пожалуйста, внимание еще на одну особенность текстов. Не меньшее значение имеют те места, в которых мы начинаем, уж простите меня, тупить. То есть проваливаться в свои мысли, и как бы те места, в которых текст вдруг вызывает ощущение тупости и невозможности понять смысл. Иногда вот под этой тупостью встречаются фрагменты, которые имеют ключевое для нас решающее значение. Наконец, третье и, может быть, самое главное в искусстве чтения и зачарованность, и отупение, которое происходит во время чтения, требует вопроса, и этот вопрос в сущности своей и есть сотворчество писателю. Это вопрос: зачем мне это нужно? Чего я от этого хочу? Почему вот эта фраза все время не попадает ко мне в память, а вот эта фраза вызывает у меня такой восторг? Остановитесь, закройте глаза, подумайте, и ваше чтение станет гораздо интереснее. Ну, просто попробуйте. Больше я ничего не успеваю сказать. Спасибо всем, кто был сегодня вместе с нами. Спокойной ночи. Хочу отдохнуть от сатиры. У лиры моей есть тихо дрожащие легкие звуки. Усталые руки на умные струны кладу, пою и в такт головою киваю. Хочу быть незлобным ягненком, ребенком, которого взрослые люди дразнили и злили. А жизнь за чьи-то чужие грехи лишила третьего блюда. Васильевский остров прекрасен, как жаба в манжетах. Отсюда с балконца, омытый потоками солнца, он весел и грязен, и ясен, как старый маркер. Над ним углубленная просень зовет и поет, и дрожит. Задумчиво осень последние листья желтит, срывает, бросает под ноги людей на панель, а в сердце не может.